Глава 14. Транс накрыл меня быстро, наверное, потому что я рвался в прошлое. Стоило мне лечь в кресло, глубоко вдохнуть и закатить глаза, как он пришел, накатился. Скорее бы уйти от рассказа Мэдди о ее дружбе с Тони и вернуться к самой Тони. Мэдди продолжала свои гипнотические игры, свои песни-заклинания насчет дыхания, легкости и считала до 10. Но мне это было не нужно. Не требовалось никакой взлетной площадки. Я был уже там и сказал об этом Мэдди. Прервал ее, попросил замолчать. Мне было чем заняться и что узнать. «Превосходно!» — проговорила она из своего маленького, печального, самодостаточного мирка. «Продолжаем!» «Было раннее утро». «Да, я знаю. Это моя история. Поздней ночью или под самое утро я тихонько встал, нашел одеяло, чтобы укрыть Тони, укрыл, пробрался в спальню и заполз на кровать. Я был совсем подавлен даже тогда, среди ночи. Утром на кухне я рассказал об этом Тони. Стоя к ней спиной, я готовил кофе. Я все думаю и думаю, как было бы хорошо, если бы ты мне тогда все объяснила, — сказал я, заливая воду в кофеварку. Должна была, верно. Но мне самой было так трудно, что я подумала, ты этого не вынесешь. Я посмотрел на нее. Сидит на табурете, грива откинута назад, лицо светится надеждой. Нежный рот улыбается. Красивая, теплая, как всегда. Злиться на нее невозможно. Может, и не вынес бы, но это были бы мои проблемы. Ты прав. Но дело еще в том, Тони отвела от меня взгляд, посмотрела на белую стену и опять повернулась ко мне. Я пыталась понять, кто я такая, пыталась преодолеть отвращение к себе. И мне было легче отвергнуть тебя, чем быть отвергнутой. Может, это звучит глупо, но твоя любовь много для меня значила. Я схватил губку и стал вытирать совершенно чистую стойку. Хотя нет, крошки у тостера, несколько капель воды у кофеварки, еще одно пятно, которое можно уничтожить, если долго и усердно тереть. «Алекс», — сказала за моей спиной Тони, — «мне надо вернуться в гостиницу и потом опять к Лиз. Тягостная минута. Было очень приятно тебя повидать. Черт возьми, Тони, не уходи от меня второй раз. Еще не все кончено». Я повернулся к ней, лицо у меня покраснело. «Все эти годы я думала о тебе, пытаясь разобраться, что случилось. Ты понятия не имеешь, сколько я о тебе думал. Ни малейшего. Я думал, что мне никогда не забыть тебя. И теперь...» Я помотал головой. «Теперь ничего не поделаешь. Все. Конец. Черт. Я все это время думал о тебе, и вот не помню, какой кофе ты пьешь, черный или с молоком. Она выжидательно посмотрела на меня. «Вообще-то черный». «Верно. Черный». Я открыл шкафчик, вынул кружку, набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «Ты можешь вернуться в гостиницу за вещами, Тони, но я хотел бы, чтобы ты до отъезда пожила у меня. Мне будет дерьмово, если ты не останешься. В гостевой спальне у меня велосипеды и всякие примочки, но ты можешь положить там свое снаряжение, а спать на диване в гостиной. Мне кажется, нам обоим будет полезно побыть вместе». Я налил в кружку кофе и передал ей. «Идет, доктор Доминго?» Принимая от меня кружку, она коснулась моей руки и сказала просто: «Идет». Так началась наша новая дружба, основанная на реальном раскладе карт, а не на желаемом. Я сварил яйца всмятку, помнил, что Тони их любила. Все шло прекрасно, даже беззаботно, пока я не заговорил о Лоре. По голосу Тони я сразу догадался, что они все еще вместе. «Как она?» — спросил я. — Такая же веселая? Если всерьез, Тони опустила глаза, вздохнула. Последний год было очень трудно. У Лоры развелась МЗ. С этим много проблем. А что это такое? Медикаментозная зависимость. Обычное дело у сестер. По крайней мере, так говорят. Понимаешь, наркотики под рукой и все эти нагрузки. Последние 2 года она работала в отделении СПИДа, и ее это доконало. Я чувствовал, здесь только верхушка айсберга. И спросил: «И? И что случилось? Вы еще вместе?» «Нет, сейчас нет». Она нахмурилась, посмотрела на меня. «Тебе действительно это интересно?» «Конечно». «Мне все интересно», — подумал я. «Хватит с меня белых пятен». «Ну, ладно». Тони вздохнула. «Неприятности начались 2 года назад. Лора всегда крепко поддавала, а тогда она стала работать с больными СПИДом. Они умирают. С этим она не справилась. А, да и кто бы справился? Начала тянуть транквилизаторы, не знаю какие, и покатилась. Я думаю, здесь психология. Все эти дела со СПИДом заставили ее крепко подумать о своих сексуальных делах. 1 год назад я попробовала ей помочь, но она меня послала. Я стала сатанеть от этого. Она была совсем плохая. Приходила домой пьяная или под кайфом почти каждый вечер. Это и раньше случалось, но тут она развернулась. Ужас, что такое. И однажды... Ну? Я пришла из больницы пораньше и вижу, она сидит в гостиной, готовится вкатить себе героин. Я чуть крышу не пробила, выхватила шприц, сломала, а она бросилась на меня. Началось настоящее побоище с кулаками и все такое. А, омерзительно. Тони опустила голову. Злоба так и перла из нее. Ярость. Она меня сшибла с ног. Да ты что? Ой, такой у меня был год. Моя милая подружка исчезла. Распад личности, сущие щади ада. Я ее выгнала. И тут погибла маленькая Лис. О, Господи! Понимаю. Хорошо, что ты рядом, Алекс. Она улыбнулась, протянула мне руку. Я всегда тебя помнила. Ты был мне настоящим другом. Я взял ее руку, сжал, выпустил. Значит, вы с Лорой разбежались? Наверное. Так. Пока что. Надеюсь, это временно. Я все еще ее люблю, но ей надо прийти в себя. Она действительно развалилась. Мне, конечно, пришлось сообщить в больницу, где она работала, и ее тут же уволили. Она уехала к своей родне. Сейчас она здесь, в Миннесоте, в северном центре, в часе езды отсюда. Месяц назад родители поместили ее туда лечиться от МЗ. Миннесота, засмеялся я. Страна 10 000 оздоровительных центров. Да, вы, ребятки, этим знамениты. Пока Лора еще не выкарабкалась, но, надеюсь, ей помогут. Ты в этот приезд ее видела? Нет. Она написала мне после смерти Лис маленькую открытку, но мы не виделись, она не хочет меня видеть. Она так решила. Она зла на меня за то, что я настучала на работу, и потом, думаю, в моем лице ненавидит все человечество. Она и себя ненавидит. И я за это все в ответе. Я говорила с ее психотерапевтом, она обещала спросить Лору, можно ли ее навестить. Я очень хочу ее видеть. Завтра позвоню и узнаю приговор. Если Лора согласится, поеду туда. Удачи тебе. Боже, какая тяжелая штука жизнь. Я к тому, что Лора замечательный человек. Ее все любили в отделении СПИДа. Она умела всех развеселить. Можешь себе представить, там не до веселья, а при ней было чистое кино. Осенью один больной так хохотал, что умер, богом клянусь. Ты шутишь? Ну, парень одной ногой стоял в могиле, но все-таки я покачал головой и, не зная, что сказать, спросил. А твоя сестра знала про тебя и Лору? Да. И относилась к этому прекрасно. Она радовалась, что я не скрытничаю. Ты ее помнишь? Она любила, чтобы все напрямик. Мы молча допили кофе. Прежде чем принять душ, я позвонил на работу, сказал, что я еще не совсем в порядке, и мне надо остаток недели побыть дома, чтобы оправиться от падения с велосипеда. Я мог говорить со своим боссом и остальными о программах, которые делает фирма, и об открывалках для гаражных дверей, даже об автоответчиках. Но, подозреваю, никогда не заговорю с ними о своем. О Тоне, например. Безнадежно. Хотя, может, здесь-то я и не прав. Немного погодя, я отвез Тони в гостиницу. Она забрала вещи и рассчиталась, сказав портье, что если ее будут искать, пусть звонят по этому телефону. Она написала на листке бумаги мой телефон и фамилию, повернулась ко мне, сделала круглые глаза и сказала: «Если вы врач, вы всегда должны быть в пределах досягаемости». «Ха, никуда не денешься», — сказал я со смехом. Она села в свой автомобиль, я в свой, и мы поехали. Это было хорошо. Какое-то время побыть врозь. На душе у меня было черно. Я поглядывал на Тони за рулем в зеркало заднего вида, твердо зная, что меня всегда будет тянуть к ее красоте и уверенности в себе. Мы словно бы забавлялись, забросили вещи камней и направились на квартиру Лиз, как бы вернувшись на старую дорожку, словно между нами ничего не происходило, не было наших объятий и остального. Мы просто перестали говорить о наших сексуальных предпочтениях. Радостно бросили все это и начали болтать о докторских делишках, о моей сестре, которую сбил автобус, о захватывающей профессии составителя технических инструкций, о моей велосипедной мании. Словом, о всякой всячине, как судачат соседи, когда есть время посплетничать. «Будем надеяться, сегодня шторма не будет», — сказал я, ставя машину напротив дома Лиз. Мы вошли в темную квартиру, и Тони сказала: «О, Господи! Как ты думаешь, что все-таки с ней случилось?» «Не знаю, но без сожалений выбрасываю этот бутерброд», — ответил я и пошел в кухню. Он все еще покоился на раковине. Кофе я тоже вылил. Тут-то я и заметила на холодильнике несколько фотографий, прилепленных магнитиками в лучшей провинциальной манере. Там был и снимок Тони среди других женщин. «С подругами, Лиз, ты говорила?» — крикнул я Тони. «Нет еще. Наверное, стоит, но у нее их почти не было». Я увидел, что к холодильнику прилеплена еще и визитная карточка доктора Эдуарда Доусона. На ней были два телефона. Один номер отпечатанный, телефон в центре города, другой написанный от руки. Начинался с тех же цифр, что и мой. «Значит, Доусон тоже живет в Кенвуде?» Я стоял, смотрел на карточку и думал, как это было важно для Лиз. Ее психотерапевт, его карточка, его телефон, прописанное им лекарство. Кроме того, к Доусону легко попасть на прием, так что помощь была всегда под рукой. Я не мог не задаться вопросом, если Лиз была в такой депрессии, что собралась покончить с собой, почему она не позвонила ему? Не поговорила, только послала записку. Я повернулся и прошагал по коридору в спальню, где меня колотили лампы, и она все еще валялась на полу вместе с разными другими ценностями. Я поднял жалюзи, открыл окно и вернулся в гостиную, где Тони делала то же самое, впускала в комнату свет и воздух. Затем она встала посреди гостиной, огляделась и простонала: «О, что мне делать со всем этим барахлом?» Действительно, мебель в основном была жуткая, но, очевидно, были и вещи, которые Тони и родные захотят сохранить. Фото, семейные реликвии. На кофейном столике стояла серебряная шкатулка, фамильный утиль, — подумал я. «Возьми, что хочешь, а остальное отдай армии спасения», — дал я очевидный совет. «Да зачем мне лишнее барахло?» Тони подошла к полкам из кирпичей и досок, на которых были книги, несколько компакт-дисков, фотокамера, на одном краю стопка бумаг. «Счета?» «Нет, они меньше размером». «Что это?» — спросил я, кивнув в сторону стопки. Тони взяла оттуда блокнот. Рукописи ее стихов. Я подошел к ней, заглянул через плечо. Если Лиз собиралась писать статью про эту секту, она, возможно, успела что-то наработать, а? А что ты имеешь в виду? Ну, например, план, какие-то наброски. Может, даже начала писать. Тони взглянул на меня, подняв брови. Хм, возможно. Да, вполне возможно. Собрала материалы и начала писать. Но она не стала бы писать на таких штуках, рядом со стихами. Журналисты так не делают. Может быть, в дневнике, но... Нет, это вряд ли. Ладно, у нее был компьютер? Нет. Тогда это должно быть где-то здесь. Может быть, даже напечатанное на машинке. Я обшаривал глазами комнату. Журналистский блокнот? Папка? «Алекс!» — позвал отдаленный голос. «А как насчет грабителя? Парня, которого ты застал накануне в спальне?» Как я сам о нем не подумал. «Значит, вот что этот парень взял. Не стихи Лиз, а ее записи». «Правильно. Мой приятель, что врезал мне лампой. Роб Тайлер или кто другой, что вряд ли, проник сюда и рылся в вещах Лиз не в поисках денег или ценностей. Ему нужны были ее заметки о секте. Конечно. Он стремился уничтожить сведения о секте и, возможно, только возможно, что-то, касающееся ее причастности к смерти Лиз. Ты прав, Алекс. Наверняка прав. Ты видел, как он взял блокнот с ее записями, и больше ничего не пропало? Во всяком случае, ценного. Тони говорила и перебирала бумаги на полке, но он мог что-то оставить. Я просмотрю эти бумаги, а ты бы поискал в спальне. По-моему, там есть рабочий стол. Конечно. Я направился было в спальню, но услыхал тяжелый стук в дверь. Мы посмотрели друг на друга. Тони пожала плечами. Мы никому не говорили, куда едем. Мне стало немного не по себе, хотя было сомнительно, что кто-нибудь вроде Роба Тайлера станет стучать в дверь. «Кто там?» — спросил я. «Домовый смотритель», — ответил низкий голос. «Кто вы, черт побери?» Тони со своими бумагами поспешила к двери. «Привет, Джон! Это я, сестра Лиз». На лестнице стоял парень, который помог Тони выбить дверь в спальню. Вид у него был не так, чтобы счастливый, но... Вроде с тех пор он не переоделся. Синяя рубаха из шотландки, грязная и мятая. Старые джинсы сползли ниже талии. На ногах те же потрескавшиеся башмаки. Рыжеватые волосы торчат во все стороны. «Привет», — повторила Тони. «Я здесь со своим другом Алексом. Разбираю вещи Лиз и...» «А, хорошо. Я услыхал шум, понимаете, и решил проверить, не влез ли опять кто-нибудь». «Спасибо. Это можно только приветствовать», — сказала Тони. Не спрашивая разрешения, он протопал внутрь. «Как? Все в порядке?» Тони взглянула на меня, пожала плечами и ответила: «Все в порядке». «А что полиция? Что они говорят?» «Они этим занимаются». «А...» Джон откашлялся. «Вы им сказали насчет меня, что я тоже здесь был?» «Нет, по-моему, не говорили». «Не говорили?» — повторил я, удивляясь, какое это может иметь значение. Хорошо, хорошо. Это я из-за хозяйки. Она говорит, с нее хватит неприятностей. Говорит, надо по-быстрому сдать эту квартиру. Он смотрел на компакт-диски. Когда думаете забрать отсюда это барахло? К 1-му числу, не беспокойтесь. Джон опять повернулся к Тони. Так, ага. Вы из Чикаго, верно? Я тоже. Вырос в одном из этих кирпичных домов. Знаете, через улицу от Ригли-Филд. Любил сидеть на крыше и смотреть, как играют. Это было здорово. Как вы думаете, медведи их уделают? Тони вздохнула, пальцами расчесала волосы. Слушайте, Джон, у меня столько дел. А, да, конечно. Он показал на дальнюю стену комнаты. Стереосистему будете продавать? Он засмеялся. Я знаю, что она работает, потому что ваша сестра... Понимаете, у нее она так орала. Дверь через площадку открылась. Я выглянул наружу. Маленькая женщина запирала дверь квартиры напротив. Джон спросил еще что-то, повернулся и стал смотреть, как она идет к нам. Она нерешительно постучала в неприкрытую дверь и проговорила. «Привет, я Крис, а вы... Вы сестра Лиз, да? Врач?» «Да», — ответила Тони. «Кажется, мы познакомились, когда я приезжала в прошлом году. Крис была маленькая, бледная, чуть за 30. С виду книжный червь. Машинного цвета волосы, очки, маленький неуверенный ротик, голубая майка, штаны цвета хаки, а вполне заурядная внешность. Одинокий солдатик». Она стеснительно взглянула на смотрителя. «Привет, Джон. Мне бы хотелось немножко поговорить с Тони». Секунду все неловко молчали, и стало более чем ясно, что Джон ничего не понял и уходить отсюда не собирается. Тони взяла инициативу в свои руки. «Входите, Крис. Джон уже уходит. Спасибо за заботу, Джон. Вы приглядываете за квартиры, это замечательно. Я дам вам знать насчет стерео». Джон посмотрел на Тони, потом на Крис и, наконец, двинулся к выходу. Лицо у него было беспокойное, даже сердитое. Тони не обратил на это внимания и помахал ему рукой. «Порядок», — промямлил Джон. «Понял, надо отсюда шлепать». «Пока». Тони закрыла за ним дверь и пробурчала. «О, Господи!» «Не осуждайте его», — прошептала Крис. «В своем деле он человек не глупый. Он телефонист, ремонтник, но немного тугодум». Крис опустила глаза, переступила с ноги на ногу, собралась с духом и выговорила. «Я просто хотела сказать, что мне очень жаль вашу сестру. Мы с ней подружились». «Спасибо, Крис. Она всегда была со мной очень мила. Иногда встретимся на площадке и говорим, говорим. Прошлой зимой однажды проговорили час. Мне нравились ее стихи. Она давала мне читать пару раз. Мы и о них говорили. Она хорошо писала. Это была настоящая потеря для меня. Мне тоже ее страшно не хватает», — сказала Тони. Вдруг стало жутковато, словно что-то проплыло по комнате мимо нас. Словно призрак Лиз объявился. Я кашлянул и спросил. «Вам не случалось видеть Лиз незадолго до ее смерти, скажем, в течение недели?» Крис переступила с ноги на ногу. «Разве в полиции вам не сказали?» Я как будто говорила этому мужчине, детективу, что видела ее вечером накануне смерти. Тони быстро взглянул на меня и тихонько охнула. Но мы с ней не говорили, было уже поздно. Я возвращалась домой, ставила машину, а она мне помахала рукой. Я посмотрел на Тони. Почему Дженкинс не упомянул об этом? У меня абонемент на балетные вечера, и мы пошли с подругой, — продолжала Крис. Это был театр американского балета, да, правильно. Обычно я не возвращаюсь домой так поздно. — И с ней было все в порядке? — спросила Тони. — Вы не заметили, она выглядела спокойной или, наоборот, плакала, или что-нибудь еще? Крис подошла к большому окну на улицу. Мы с Тони за ней. Я успел увидеть Джона, он вылез из подъезда, залез в темно-коричневый фургончик и уехал. «Ну, не знаю. Не могу сказать точно», — ответила Крис. «Посмотрите, я была вон там, а они подходили к парадной». «Но, кажется, у нее было отличное настроение». Я посмотрел, куда она показывала, и спросил. «Они? Она что, была с этим своим робом?» Спросил и подумал, что они за месяц до того расстались. «Вы знали его? Ну, такой, вроде панка». «Нет, она была с другим». Тони не могла скрыть изумление. «С другим? С кем?» Она подошла к окну и встала рядом с Крис. «Вы хотите сказать, что она встречалась с двумя парнями?» Крис взглянула на Тони, на меня и кивнула. Кивнула совсем чуть-чуть, словно выдавала тайну или непристойный секрет. Взгляд ее спрашивал, не предает ли она свою умершую приятельницу. «Все в порядке», — быстро проговорил я. «Мы просто хотим сопоставить факты». Я чувствовал, что лучше не подвергать сомнению версию о самоубийстве. Крис явно была из тех, кому сама мысль об убийстве непереносима. Тони хочет понять, что случилось и почему. Хочет поговорить с кем-нибудь, кто видел Лиз последние день-два, понимаете? Узнать, что она делала, что могло быть у нее на уме, что могло ее так расстроить. — Понятно. — Так вы знали этого другого парня? — Не знала. Крис покачала головой. — Я видела его первый раз. — Как он выглядел? — спросила Тони. — Он пожилой. — Какого возраста примерно? — Не знаю. Может, лет 50. Как будто не слишком высокий. «Какого цвета волосы?» — спросил я. «Не знаю», — Крис пожала плечами. «Кажется, седой, но я не уверена». Она поглядела в окно. «Я же говорю, я была вон там и мало что могла рассмотреть. Тогда было довольно холодно. Кажется, он был в шляпе». Тони посмотрела на меня, и в глазах ее было написано: «Лиз встречалась с пожилым человеком и словом о нем не обмолвилась». Что это может значить? «Его имени вы наверняка не знаете», — сказал я. «Нет, она не называла. Как-то сказала, что влюбилась в пожилого мужчину. Она по-настоящему потеряла голову и не знала, что делать». Я мысленно вернулся к нашим приключениям в Пакгаузе. Большинство тех парней были молоды, но я заметила и несколько пожилых. У одного с перьями были седые волосы на груди. А их главарь? Я еще раньше обдумывал такую возможность, что Лиз закрутила с другим членом секты, и Роб Тайлер из ревности убил ее. Могло такое произойти? Наверное, нет. Но кто бы ни был ее пожилой приятель, имел он отношение к смерти Лиз или не имел, он, безусловно, знал о ее душевном состоянии в последние дни. Как вы думаете, вы могли его узнать? — спросил я. — Не знаю. Крис совсем смутился и пожала плечами. Я не видела его вблизи, но, может быть, пожалуй, узнала бы. Похоже на нее. Наблюдательный человек хорошо чувствует литературу и тонкие детали жизни. Но как бы это устроить? Привести ее на культовую сходку? Нет, это не дело. Тони внимательно взглянул на меня, явно интересуясь, что еще я задумал, и сказала: «В этом надо разобраться. Будет замечательно, Крис, если вы сумеете нам помочь. Я просто хочу поговорить о Лиз с человеком, который знает, что ее тревожило. Это бы очень помогло». «Хорошо, договорились». Крис снова пожала плечами, улыбнулась. «Ну вот, я пошла. Не то опоздаю на работу. Дайте знать, если я буду нужна, и все. Я на месте утром, а вечером лучше всего после 8-9. Я работаю во второй половине дня». Она подняла руку, помахала нам и ушла. Я видел, как Тони запирает дверь, слышал звук шагов Крис на площадке, хлопнула дверь парадной. Я вернулся к большому окну, где мы только что стояли втроем, и стал смотреть, как Крис сходит по бетонным ступенькам и идет через улицу к желтой машине, крошечной и тронутой ржавчиной. Я наблюдал за Крис из окна гостиной и вдруг ощутил отчаянный ужас. Меня прямо скрутило. Тони подошла ко мне, положила руку на плечо и спросила: «Что с тобой? Что случилось?» Тогда я, конечно же, ничего не мог объяснить, но меня стала колотить дрожь, потому что во мне было знание. Там кто-то есть. Он мог видеть, как мы втроем стояли у окна гостиной и сейчас смотрит, как Крис, тихая, маленькая книгачейка, садится в машину. «Алекс, о чем ты говоришь?» В то время я ничего этого не знал, когда все происходило. Лишь потом, в конце, собрал все куски мозаики. Только так оно и могло произойти. Убийца Лиз должен был находиться там, снаружи. «Боже мой», — думал я, — «нам и в голову не пришло, что беда сидит в засаде так близко».